Пятая серия. Алло. Это ты меня спрашивал? Не знаю, может и я, если ты Аня. Да я-то Аня. А ты вот что за ком с горы? Шарапов отходит в сторону лавки, садится. Аня садится рядом. Тебе бабка передала, что я звонил? Не передала. Что с того? Значит, штука такая. Прищучили твоего Фокса всерьез. А тебя менты мне попросили передать? Я 3 дня с Фоксом на одних нарах провалялся. И он просил меня помочь ему. А я сижу здесь с тобой, с дурой. Так, твой. Ты вот что, не собачься. Говори, если звал. Мне тоже нет интереса здесь с тобой сидеть. Записку он со мной передал. Здесь написано, что шлет он свой привет на словах. Значит, скажешь? Скажу. Так говори, не телись. Ты никак грамотная. Ты там все прочитала? Все. Не видать. Там написано: одень, обуй, накорми и будь с ним ласково. Ласково, понимаешь? Не время сейчас ласкаться. Вот вечером я тебя приласкаю. Да видала твои ласки в гробу. Мне Фокс сказал, если передам, что с ментами было, 5000 получу. Вот мне какая ласка нужна. За 5000 кто хочешь, приласкает. Пожалуйста, получи ты свои 5000. Рассказывай, что ты мы как, потом получишь. Тише ты, какая ушлая. Паскудный вы народ, бабы. Там твой мужик на нарах парится, а ты 5 кусков зажал, и жизнь его под корень рубишь. Пошел ты! Тоже мне Иисусик. Нет у меня сейчас с собой денег. Вот съезжу и привезу. Вот съезди и привези. Я через 2 часа сюда тоже подгребу. Слушай, недалеко ехать. Давай встретимся, знаешь, где? В 9:30. В Сокольниках. Знаешь, там... На углу есть булочная. Уговорились. Ну ладно, черт с тобой. Только смотри, без всяких там, я деньги сам пересчитаю наперед. Не подумай, не лопух какой-нибудь. Аня уходит. Ну пока. Шарапов тоже встает. Спускается в подземный переход, а наверху за ним идет приблотненный парень лет 20. Прикуривает, тоже спускается. В милицейском автобусе. Ушилин прицеливается своим фотоаппаратом. За ним хвост. Спрячь. Шарапов роняет журнал на землю. Молодец, Шарапов. Он ее расколол. Чего-чего? Подсадная утка это, никакая не Аня, он ее расколол. Чтобы у подружки Фокса был такой задрипанный вид? Нет. Внимание. Шарапов идет дальше, приблотненный парень за ним. Шарапов заходит в помещение. Хвост остался стоять. Афиша. Заграничный фильм «Девушка моей мечты». Шарапов направляется к крыльцу кинотеатра. Подошел к девушке, заговорил с нею. Показывает ей свои смятые деньги. Рядом стоит старушка. Девушка добавляет ему свою купюру. Идет в сторону кинотеатра. Шарапов идет с ней. Появляется хвост, потерял Шарапова. Ищет Шарапова. Хвост трясет деньги с пацанов. Пацаны, билет нет? Билет есть. Билет есть? Давай, сколько? Давай. Давай. Так, держи. Держи. Давай. Да ладно, шкет! Хватит. Хвост увидел Шарапова в телефонной будке. Хвост как бы ждет своей очереди. Слушаю! Лебушка, это я... И из чего захотел? Да ладно, и... тетка, вы что ты? Че докурю? И не проси, ну, иди отсюда! А ну, вали отсюда, лось сахатый! Лёля! Лёля, это я! Вова! Шарапов, слушаю тебя, говорил. А хвост за тобой, они рядом, что ли? Ну, так ведь я об этом и говорю. Ну, может быть, числа 20-21 смогу увидеть тебя. Подожди, они тебе назначили встречу между 20 и 21? 8:30, что ли? Ну, так ты же у меня женщина понятливая, за что я ценю. Да ладно, ты не очень резвись там. Сориентируй по месту. Ну, как найти мой дом-то? Ну, садишься на железку, так иду их до конца. Ага. Подожди, на железку. Электричка? Метро? Ага. До конца, подожди. Парк культуры? Нет. Сокольники? Да, направо. Второй переулок. Ну да. Да, жизнь, конечно, не сахар. Сама понимаешь. Но с хлебушком все-таки полегче. Булочная рядом, ага. Да. Ну что? Лель, ну до свидания. А я в кинишку намылился, да. Да-да, в кинишку. Время-то у меня теперь навалом. Ну, прощай. Привет передай папаше-то. Ага. Ну, будь здорова. Хвост поднял трубку, положил трубку. Выступление на сцене. Просил я быть на свидании, мечтала встречи, как всегда. Ты улыбнулась, слегка студившись, сказал: да, да. С утра побрился и галстук новый, с горошком синим я надел. Купил грязный, 4 ровно я прилетел. Я ходил, я так ждал, и я ждала. Я был зол, и я сердилась. Я ушел, и я ушла. Были, я в аптеке, а я в кино искала вас. Так значит, завтра на том же месте, в тот же час. Завтра на том же месте, в тот же час, в тот же час. По приказу фюрера объявлена тотальная мобилизация. Если в немецкой армии взять мужчин от 15 до 75 лет, марш! Не грустите, тетя Адель. Встретимся в 6 часов вечера после войны. Следующий! У вас указательный палец на правой руке. Я левша. 45. Понял. Следующий. Неужели ты такой умный, такой находчивый, не можешь придумать казни, которая отплатила бы ему за все сполна? Ну, придумай, Швейк. Я обязательно придумаю, я тебе обещаю это. Осторожней, Швейк. Осторожно. А, попался, голубчик. Брось палку. Аж вперед, скотина. Шарапов ожидает возле булочной. Неподалеку двое мужчин в белых фартуках. Один из них принимает лоток с хлебом. К Шарапову подошла красиво одетая женщина. Вы от Евгения Петровича? Изучающие смотрят друг на друга. Да. Здравствуйте. Поздоровались за руку. Шарапов пытается снять кольцо с ее пальца. Она дернула руку. Вы что? А ничего. Мне Евгений Петрович велел первым делом вам передать, чтобы вы его колечко поглубже заныкали. В розыске оно, по-мокрому. Поэтому он вас прислал? Нет. Он велел передать, чтобы я объяснил вам, как его с нар вытащить. А вы тут меня за дурака держите. Представление разыгрываете. Спектакль устроили, подсылаете ко мне какую-то дуру. Вы что ж думаете, мне Фокс не рассказал, какая вы из себя? Передает ей записку. Вот это он тоже просил отдать. На вроде пароля. Как шпионы какие. А почему же он вас к бабке направил, а не ко мне? А потому что мы с ним не в парке Горького на лавочке расстались. У него, небось, тоже опаска была. Вдруг меня расколют, или я возьму, вскорлюсь и настучу на вас. Приведу прямо их к вам в теплую постель. Хорошо. Что он вам велел передать? Инструкцию. Так и сказал, инструкцию. Сказал, запомни все слово-слово, передашь и получишь за это 5 кусков. Что-то больно многовато за такую работу. А ему там на кичи не кажется, что многовато. Тем более, что речь об его шкуре идет. Вы шаг ему ломится. Хорошо, я слушаю вас. Денежки, пожалуйста, вперед. Как говорится, дружба дружба, а табачок. Она достает перевязанную пачку денег. Он пытается пересчитать. Перестаньте. Ровно 5000. Смотрите. На совесть вашу полагаюсь. А то ведь мне тоже лишний раз рисковать перед муровцами неохота. Пробуйте только соврать. А зачем же мне врать? Все расскажу, как было. Значит, взяли его за убийство женщины. А сейчас колют насчет ограбления продовольственного. Но где сторожи пришили? Но там дела плохи. Что, все, поехали. На 3 пальца его остались. Сейчас его на Петровке содержат. А на следующей неделе перевезут его в тюрьму Матросскую Тишину. И хана. Оттуда не сбежишь. А с Петровки сбежишь? Из Петровки не сбежишь. Но если повезут его на следственные эксперименты из тюрьмы, там конвой другой. Там такие псы, натасканные с автоматами. Конец всему делу. А если они его с Петровки повезут, то там оперативники с ним будут. Они соскари. А как охранники, они фраера, их там сразу заделать можно на месте. Всех. Как это? Как это, как это? Вы что, маленькая, вопросы такие задаете? Пиф-паф и в дамки. Что такое следственный эксперимент? Ну, допустим, сознается он, что убил этого сторожа. И хочет, мол, показать, как это было. На месте происшествия. Но, естественно, так как он в полной несознанке, они захотят его показания закрепить и повезут его туда обязательно. Что еще велел передать Евгений Петрович? Детали всякие. Но как это устроить? Да еще этому горбатому вашему. Сказал так, что если не отобьет его у муровцев, сдаст он его самого и людей его сдаст. Ладно. Сейчас вы поедете со мной и расскажете, что и как. Все детали. Нет, такого уговора не было. Я Фоксу обещал вас найти и все обсказать как надо. А чтоб с вами куда-то ехать, вашими делами заниматься, я не... Мужчина в фартуке достает пистолет. У тебя мусор? Никто не спрашивает. Лезь в машину. Да вы чё? Вы чё? Мужики, да, ну что вы натурите? Мужики. Открывают заднюю дверь хлебовозки, толкают его в фургон. Женщина садится в кабину. Милицейская легковушка поехала следом за ними. Железнодорожница закрывает шлагбаум, показывает жезлом, что проезд запрещен. Хвоста не было? Береженого Бог бережет. Хлебовозка ломает шлагбаум, переезжает на перерез поезду. Быстрее! Легковушка останавливается перед идущим поездом. Все вышли из машины. Надо что-то делать, Глеб! Глеб Егорович, я уйду! Глеб Егорович, тут есть телефон, может сообщить по станции? Сообщи, сообщи, Вань. За что ты стоишь, Глеб? Надо что-то думать, ведь они убьют его! А ну, в машину, быстро! В кабинете милиции. Немедленно установите местонахождение и дайте все данные на хлебную автомашину фургон ММ 8111. 8111. Ждем. Хотя номер этот наверняка липовый. Соедини меня с Панковым. Хлебовозка подъехала к дому в лесу. Женщина и шофер выходят из кабины. Женщина направляется в дом. Шофер открывает дверь фургона. Завязать ему глаза. Не надо, он уже ничего не расскажет. Давай. Че ты пихаешься? Иди. Топай. Шофер поднимает с земли рукоятку и сбивает с хлебовозки номер. Стол полностью завален едой. На столе спиртные напитки, за столом вся банда в сборе. Бывший хвост встает из-за стола, идет навстречу Шарапову. Собака лаяла, На дядю фраера. Затягивает на шее шарф. Ну что ты лыбишься, как параша? Дурак ты. Был бы на моем месте стукач, ты бы уже полдня на нарах куковал. Я тебя еще в кинотеатре срисовал, как ты вокруг меня ошивался. Я тебе, да не ори ты. Нос откушу. И слюни подбери, после тебя не утереться. Сядь, промокашка. Сядь, не мелькай. Промокашка идет на место. Баклан. Горбатый обращается к Шарапову. Ну, здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. В гости, между прочим, по собственной воле ходят. Они силком тягают. Это смотря кому. Я, например, если в гости зову, ко мне на всех четырех поспешают. Сядь, сядь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Все сидят, едят. Шарапов признал в одном из них своего бывшего однополчанина, посмотрел на него. Тот, как ни в чем не бывало, сидит и ест. Выпьешь? Нальете, выпью. Клаша! Горбатый наливает Шарапову. За что мы выпьем? А за что хотите? За твое здоровье пить глупо. Оно ведь тебе больше не понадобится, здоровье хорошее. Это почему же так? Есть у нас сомнение, что ты, мил человек, стукачок. Дурилка картонная. Обмануть хотел. Тогда давай за твое здоровье выпьем. Ты, видать, себе два века намерил. И как грозишься? Да чем же я тебе пригрожу, когда вокруг тебя кодло с пушками да перьями в придачу? От меня тут за одну минуту ремешок останется. А дружки твои из Мура, что же? Слушай, папаша. Вчера в это же время твой дружок Фокс мне замечательные слова сказал. Самое, говорит, дорогое на земле – это глупость, потому что за нее дороже всего приходится платить. Это ты к чему? А к тому, что мне моя глупость по самой дорогой цене обойдется. Глупость и жадность. Хотелось деньжат немножко по-легкому срубить. Вот я чувствую, меня ими досыта и накормите. Правильно делаешь. Гони ее прочь, тугу печаль. Ты не бойся, мы тебя не больно зарежем. Чик, и ты уже на небесах. Две дамочки, стоящие неподалеку возле кровати, переглянулись. Стоило меня за этим через весь город таскать. Ты что, торопишься? Да нет, я могу еще лет 50 подождать. А вот мы не можем. Поэтому и приволокли тебя сюда. Если не хочешь принять смерть жуткую, лютую, расскажешь нам, что вы там в Муре с Фоксом сделать удумали. Оставлю вам адресок. Черкнете открыточку. Потом, когда-нибудь. Все так, мол, и так. Умер ваш сын, не ждите зря. Все-таки зла-то я вам не сделал. В Москве живешь? Да нет. Ярославская область. Деревня Бугры. Совхоз Знаменский. Ты что, деревенский, что ли? Да какой я деревенский? Но у меня 101 километр. Вот я там в совхозе шофером-то и подъедаюсь. Документы есть? Всех документов одна бумажка. Сидоренко Владимир Иванович. Изменить меру пресечения на подписку о невыезде. Небось, на Петровке целая канцелярия такие справки шлепает. Как говорится, чем богаты? Больше-то все равно ничего нет. А как же ты к Фоксу попал? Это не я к нему. Это его ко мне бросили-то. 3 дня тому назад. А ты что там делал? Да ни за что, неделю продержали. И он привез на завод Станкалит в Орск картошку. У них там с нашим совхозом договор. Но разгрузился, возвращаясь назад. А на Сущевском на красный свет выскакивает ЗИ-101, и меня с полного хода шарах! Нет, конечно, хоть бы хны, малость поцарапало и все. А их ликовой там все в кашу. Ну, конечно, орудовцы, хмыри из ГАИ, подполковник на Виллисе приехал. Крик, шухер до небес, хватает меня в мещанку. А у меня с утра маковой росиной. Ну, в общем, составляет протокол, анкету заполняет. А когда шло дело до моей первой судимости, ну, тут они прям взъелись. А не было у тебя, говорят, сукин сын, умысла на теракт. Ну, вот сижу я в Предвориловке, парюсь неделю. А 3 дня назад объявляют мне, что водитель легковой был в сильном опьянении. Как будто это не в тот же день-то выяснился, а позавчера только. Правда, мне Евгений Петрович еще 3-го дня сказал. Говорит, твое дело чистое, скоро на свободу выйдешь. Нет у них ничего, а то бы одними очниками замордовали. А почему тебе Фокс поверил? Ну, это ж я. Не знаю, может, показался я ему. Ну, а скорее всего, другого выхода у него не было. Вообще-то он так, мужик-то рисковый. Он мне говорит, для меня жизнь без риска как еда без соли. Да, да рисковался, гаденыш. Говорил я ему, говорил. Кабаки и бабы доведут до Цугундера. Зря вы так. Тихо, тихо, тихо. Ну, рассказывай, рассказывай. Карп. Ну и, значит... Чего? Ты на руки-то его погляди. Из него такой же шофер, как из промокашки скрипач. Что скажешь? Бабу не проведешь. Она сердцем видит. Ну, а то и скажу, что права твоя хозяйка. Я ведь до войны-то в ресторане на пианино играл. А шоферить где научился? Да, то отдельная история. У папашки моего был Форд 32-го года выпуск. Из-за него, в общем-то, и срок получил. А дальше? В августе 41-го арестовали родителя моего. Но папашка суда дожидаться не стал. Расплел носки шерстяные, удавочку смастерил и... Имущество, конечно, конфисковали. Да у меня такой папашка был, что вам всем до него дорасти надо. Он, как потом выяснилось, вагонами воровал. Ну, Сидоренко. Может, слыхали такую фамилию? Но дело-то громкое было. Он еще начальником станции Москва товарный был. И за любовницу погорел. Да, гладко рассказываешь. Дальше. Ну, а дальше иду я как-то с барышней по Пятницкой. Вдруг смотрю, наш Форд стоит, перекрашенный только. Ну, свою машину как облупленную знал, мог ногтем открыть. Говорю, ну что, Лёля? Лёля? Какая Лёля? С Елоховской? С Тверского. Что, говорю, Лёля, прокачу в последний раз, а у самого уж повестка военкоматская была. Вот так на 7 лет и накатал. Машин-то это летчику какому-то, полковнику. Дамочка стучит по клавишам пианино. То ли документы, то ли карты какие-то секретные были. Ну-ка, иди туда. Куда? Вон туда. Сюда, что ли? Да, да. Покажи себя. Давай, давай, сбацай что-нибудь. Да я так могу. А чё ж сыграть-то? Мурку! Дамочка гладит черную кошку. Эх, кулицы, браслеты, шляпки и жакеты, разве ж я тебе не покупал? О, совсем другое дело. Не-не, фраерок, полный. За что выпьем? Однополчанин и Шарапов смотрят друг на друга. А? Шарапов осушает полный стакан до дна. Ну чё замолчал-то? Папаша, можно я поем малость? После казенных харчей на твое изобилие смотреть больно. Ешь, ешь, впереди ночь длинная. Машину хорошо водишь? Не жаловались. Ничего тебе не говорил Фокс о дружке своем? Убили менты дружка его. Застрелили. Где случилось это? Не знаю, я там не был, а Фокс не рассказывал. Сказал только то, что по глупости на милицию налетели. И кореш его пулю в затылок вмазали, сразу скончался. Без мучений. А нам чего велел передать Фокс? Вам? Да вам он ничего не велел передавать. Он мне посулил денег, если я разыщу его женщину. А это же ее усмотрение меня сюда заволакивать. Ну, что надо делать? Что говорил Фокс? Спасать его надо. А как же я его спасу? Что, Петровку на приступ возьму? Этого я не знаю. Но могу рассказать, что он придумал. А что он придумал? Сегодня вечером он следователю скажет, что хочет сознаться в ограблении магазина, где сторожа убили. Зачем? Ну как зачем? По закону ведь положено отвезти его на место преступления. Ну, чтоб там походу было видно, что и как происходило-то. Так как он ни на какие дела больше не колется, то они не ухватятся за этого предложения. Ну вот. Надо им все сфотографировать, задокументировать. Это я понял. Что дальше-то? Ну вот, повезет его не тюремный конвой, а опергруппа там человека 3-4 и следователь. Ну, может быть, их 5 будет человек. Для этого дела дверь в магазине обязательно запрут. Вот, кстати, вот как только запрут дверь, значит, его в скорости должны привезти. Это вам сигнал будет. Он мне сказал, что все продумал до тонкости, каждую деталь обмозговал. Он бы, гад, раньше мозговал, как легавым в руки не даваться. Продолжай. Дальше план такой. Как только его привозят в магазин, дверь сразу закроют снаружи. Когда вы подъезжаете, вы через черный ход попадаете в подсобку и сидите там. Когда оперы вместе с Фоксом спускаются в подвал и попадают через подвал в подсобку, вы их всех там переколете. Сил наверняка хватит, сказал он. Самое главное в этом деле – неожиданность. И тем же макаром через черный ход выходите наружу. Машина-то на пустыре должна была у вас остаться. И все на машине, дык, и все. Вот такой вот план. Толково придумано. Да, толково, очень толково. У них тоже пушки имеются. Половину наших укокошат. Риск – благородное дело. Нас всех когда-нибудь укокошат. Типунь тебе на язык. Больше ничего тебе Фокс не говорил? Больше ничего. Только не велел передать. Он за всю компанию хомут волочь не желает. Ему одному вожака брать скучно. Если не захотят его верные друзья отбить, он с чистой душой всех отдаст. Во волка. Хорошенькие дела. Ну, какие будут мнения, господа хорошие? Вы просто обязаны его спасти. Помолчи, ты под пули не полезешь. Это не женское дело. Я свое дело не хуже других знаю. Денежки-то к вам через меня прибежали. И такой же голос, как все, имею. Тихо, тихо! Фокса жалко. Мы от него еще много пользы поиметь могли. А ты потому такой смелый, что думаешь в кабине отсидеться, пока мы там будем. Только ты не рассчитывай. С нами пойдешь, если решимся. А водилу потерять не боишься? Нет, не боюсь. Я в крайнем случае вот его за баранку посажу. О, он и тебя и привезет на Петровку 38. А мне один хрен. Хотите, пойдем мусоров резать? Хотите, хоть завтра разбежимся? Да, тебе один хрен. Нырнул и нет тебя. А они как же? Что вы без меня делать будете? Однополчанин разбуянился. Хватит базарить! Смотрят с Шараповым друг на друга. Надо идти вынимать Окса Скич. Не вытащим его, тогда и нам всем кранты. Я вот что решаю. Мы тебя с собой возьмем. Это зачем? А затем, если в засаду нас приведешь, мы тебя первого начнем на куски рвать. Ломтями настругаем. Тогда режь меня здесь, никуда я с вами не пойду. Вот это уже теплее. Да чего теплее, горячее, наплевать мне! Я за что под пули милицейские полезу? За ваши паршивые 5000? А если они паршивые, чего ж ты соглашался? Так я ведь на что соглашался? Вон бабе записку передать и рассказать, как там и что. А чтобы вот так вот под пули или под смертную казнь, я не согласен. Лучше режьте меня здесь, чем вот так вот, за бесплатно. А если не бесплатно? Да не серьезный этот разговор. Серьезный. Тогда цену назови. Что делать, скажи, а то водишь, как козла на поводке. У тебя сейчас одно дело. Живым отсюда уйти. За это ты будешь стараться на совесть. Не буду. Нарежь меня на куски. Режь! Ни у кого бобиком не было, под тебя плясать не стану. Ну что вы меня мытарите? Ну что вы душу из меня рвете? Зарежем, задушим, убьем. Ну, не верите мне, не надо, но вы меня на врагах не поймали. Их поймаем, поздно будет. Ну, граждане дорогие. Ну, товарищи мажорики, ну, сами подумайте, ведь вы же не только лихостью проживаетесь, но и разумом тоже. Ну, был бы я ихний стукач. Ну, заставили меня менты Ане позвонить. Ну, разве позволили они мне к вам сюда свалиться? Да там же на месте вот этих двух... И ее вот взяли бы. На Петровке послал бы мы ее нутру, все о вас вынули. И портреты ваши, и фамилии, и хазы. А сюда приехало пару взводиков с автоматами, покрошили вас в мелкий винегрет. И конец! Да, складно звонишь. Только об одном забыл. Вот не стала бы Аня на Петровке колоться. Что тогда уголовки делать? Не стало бы. Аня колодца, говоришь? Может, и не стало бы. Но только со мной не такие бобры сидели, и тех мури кололи. Свинья ты противная. Свинья. Деньги любишь, значит? А кто же их не любит? А зачем они тебе? Зачем? Нашел бы зачем. А вот хоть бы с Лёлькой в Кисловодск закатился. Ну, хорошо, хорошо. Завтра пойдешь с нами за Фоксом, и если выяснится, что ты не мусор, а честный фраер, дам я тебе денег. Да я тебя нашел, дурака. Да моей жизни сейчас она 2 копейки, а завтра, если все это дело выгорит, она ваших лапах и гроша не потянет. Это почему же так? А потому что, чтобы деньги мои кровные заработанные и 5 кусков отнять и ментом, и подонком меня уставляешь, и глотку готов мне под этим соусом перегрызть. А выгорит у вас завтра это дело, вы меня из-за этих денег тем более прикончите. А если менты ловчее окажутся, так они мне вместе с вами в магазине угрохают. Нет. В Кисловодск, говоришь, да? Папаша, дорогой. Ну что же мне делать, чтобы ты мне поверил? Ну что ж, самому, что ли, зарезаться или справку принести от милиционеров, что я у них не служу? Смешной малый. Ты это, Карп, правильно меркуешь. Сгодится нам этот фрейрок. Ты получи жену щи варить. Я еще ничего не решил. А тебе больше повторять не буду, пойдешь с нами. Сядь и засохни. Сколько ж ты мне денег дашь, если завтра за этим столом Фокс сидеть будет? 10 кусков. О, спасибо тебе, папаш. За доброту, за щедрость спасибо. Значит, если я стукач, зарежете вы меня. А если я всю вашу компанию спасу, так 10 кусков получу. 20 бутылок водки смогу купить. Спасибо тебе, папаша, за доброту твою небо. Промокашка выбивает из-под Шарапова стул. И за щедрость спасибо. И за ласку, которую Фокс мне обещал. За все тебе спасибо. Другой бандит бьет его по голове. Бис. Дай-ка ты ему еще пару раз. Для ума. Кто-то придавил лежачему Шарапову ножик в горло. Ну что, теперь понял, чего ты стоишь на земле нашей грешной? Понял. Вот и завтра с утра пошли кого-нибудь со своих архаров. Пускай они на мое имя в сберкассе 40 тысяч положат. Тогда у нас будет с тобой полная любовь и доверие друг дружке. Шарапов отодвигает ножик. Эх. А зачем тебе сберкнижка? Не все мои надежды, что не пришьете мне потом. С моей сберкнижки денежки-то вам не выдадут. Промокашка, завтра часиков 8 пойдешь в сберкассу и положишь на его имя 25 кусков. Пусть подавится. Сберкнижку принесешь мне. Мне? Сберкнижку мне. Она мне сердце согреет, когда в подвал вместе полезем. Мне с ней милицейские пушки не страшны. Знаю, за что рискую. Ну ладно. Спать пора. Время позднее. Завтра силёнки понадобятся. В 6 поднимаемся. Кто этого стеречь будет? Я. Я. Сиди. Я его пойду стеречь. Вон на меня. Я пойду стеречь. Светёлки покемарит. Я его уж не просплю. Шевели копытами. Пойди, я сел, я еще раз затянусь. Давай. Он же через трубу сбежит. Ну. Шарапов с однополчанином заходит в пристройку. Здорово. Ротный. Здорово, Левченко. Через час они угомонятся. И я тебя выведу. Понял? Нет, Левченко. Я не пойду. Разорвут они тебя. Разорвут. Тебе-то чего? Не хочу я этого. Нет, Левченко. Значит, придется тебя заложить. Ты пришел за их жизнями. Значит, и за моей. На меньшее ты не согласен. Заложи меня, Левченко. Заложи. А что мне делать? А? Уходи ты. И что будет? Я сделаю то, зачем пришел сюда. И жизнь твою не возьму. Тогда они возьмут твою. Наверное. Но это будет уже не важно. Да разве может быть? Это не важно. Может, Левченко, может. Когда год назад мы плыли с тобой через Вислу и были там вдвоем, там это тоже было не совсем важно. И Сашке Коробкову тоже. А теперь ты в другом окопе. А я снова плыву с нашей стороны. Так что уходи ты. Давай спать. Завтра вставать рано. Что решил? Убьют тебя. Наши убьют, если окажете сопротивление. А сдашься, тюрьма тебя ждет. Надолго. Значит, судьба такая. Всеми смертям не бывать. А в тюрягу я больше не сяду. Нет. Знаешь, Левченко, мне, наверное, завтра достанется. Но я не жалею. Я знаю, что иду на это за большое дело. А ты за что? За этого упыря? Но помнишь, как мы с тобой в разбитом блиндаже под Ковелем мечтали, как заживем после войны? Жаль, что с нами не мечтал. Тот пес поганый. Кто такой? Разбомбили немцы под Новоградом. Наш санитарный поезд. Мои документики сгорели. Оклемался раньше срок, из госпиталя сбежал. С вами вместе хотел. Размечтался о кренделях небесных. В запасном полку все о себе обсказал. Так, мол, и так. Ранее 3 судимости. Год штрафной. Представлен к снятию судимости. Как скупивший кровью. А там сидит этот кадило недорезанный. Крыса тыловая. Рожу раскормил красную, хоть прикуривай, говорит мне. Нет на этот счет в вашем деле никаких сведений. Так что отправляйтесь. Рядовой Левченко, в 76-ю штрафную роту 307-го пехотного полка. Так мне обидно стало. Что же это? Совсем нет правды на земле. Сказал ему пару ласковых. Он в крик. То все до рук дошло. Не армейский трибунал. И новый срок. Привет. В июне сбежал. Вот теперь с этими гнидами контуюсь. А куда мне? Куда мне теперь? Слушай, Левченко, я тебе больше не командир, приказывать не могу. Но прошу тебя как человека, уходи отсюда. Если все обойдется, я сам с тобой по всем инстанциям пойду. Расскажу, как ты воевал. А про мои подвиги после войны? Тоже расскажешь? Или как? Да. Нет, со мной кончено. А я тебя не расколол, потому что нам с тобой под одной шинелькой спать доводилось. И ты свой офицерский доп паёк под койкой втихаря не жрал и за нашими спинами не прятался под пулями. Поэтому мы с тобой завтра вместе пойдем. А как там, Бог даст. Так и будет. Левченко. Шарапов. О, ложись спать. Не о чем говорить. В кабинете у Панкова. Ничего, ничего, ничего, мы еще покувыркаемся. Не тот парень, Шарапов. Ну, хватит дергаться, Коля, сядь. Ничего. Да! Совещание. Если живой, Шарапов найдет возможность дать себе знать. В том-то и дело, если живой. То-то. Да что вы раскудахтались? Выход должен быть. Давай, Глеб Егорович, определим направление, где искать. Что вам было известно с Шарапом до операции? Состав банды? Нет. Характер? Нет. Место операций? Место. Место и время операции изменить нельзя. Допустим, что бандиты поверили Шарапову и решили освобождать Фокса. Что тогда? А? А вот тогда они возьмут его с собой туда, на операцию. Так. И будут прикрываться им как щитом. Прием известный, верно? Жиглов с группой в подсобке магазина. Па! Па! Убитый, Глеб Егорович. Да, и я тебя задел. Вижу. А что, если погасить свет? Впустить и вырубить свет. Свет? Ага. Попробуем. Значит так, когда будут в самом центре, вот под этой аркой, гаси свет. Понял. Так. Поехали. Свет! Все равно в проеме видно. Потом как он догадается? Не глупее нас. Все равно убит, Глеб Егорович. Да видел, видел. А эта дверь куда ведет? Никуда. Это кладовка. Вам открыть? Открыть. Ушилин показывает на фотографии, наклеенные на двери кладовки. Это кто у вас увлекает? Да Есть-то тут у нас одна любительница. А я не возражаю, пусть висит. Они ж никому не мешают, а? Эх, пистолет бы ему. Да знак, який подать. Жиглов прикрывает дверь. Отклеивает одну из фотографий. Шарапов лежит с открытыми глазами. Левченко сидит, курит. Шарапов видит, как по реке плывут утки, как они с Варей в лесу, как Варя распеленает подкидыша, как она берет его на руки. Открыли из пристройки дверь. Кругом лежит снег. Ну что, старшой? Окропим снежок красненьким? Как доведется. За столом сидят бандиты, похмеляются. Промокашка лежит на своей лежанке над печкой. Станет перед судом народов международным военным трибуналом. На скамью подсудимых сядут ближайшие сподвижники Гитлера по нацистской партии. Руководители нацистского государственного... А вы что, не ложитесь? Герман Геринг, Промокашка спрыгивает вниз. Нюрнбергский процесс виновников войны будет беспрецедентным в истории событий. Заходит Лохматый, садится завтракать. И дать Шарапову сберкнижку. Шарапов ловит сберкнижку. Сидоренко Владимир Иванович. Принято 25 тысяч. И этих денежек нам с Лёлей на целый годок хватит. Шарапов садится на стул. Еще проживи этот год. Лохматый вышибает стул, Шарапов падает. Горбатый с женой уходит, Шарапов садится, ест. Горбатый смотрит в окно. Ну, молодцы мои, пора. И снег нам в подмогу, если они там были, уже наследить успели. Жена подает Горбатому пистолет. Верю, ждет нас удача. На святое дело идем друга из беды вызволять. Присядем на дорогу. Где нас удачи? Стерегись его, Карпуша. По-христиански три раза поцеловала, перекрестила. Пошли. Промокашка бежит по снегу. Заскочил в хлебовозку. Милиция подкладывает пистолет в кладовку. Чинят замок на двери кладовки. Шарапов в задумчивости едет в хлебовозке. Шарапов встает, пытается заглянуть в щель. Куда зекаешь, бездомный? Пыли! Ну что ты пылишь? Ему сейчас с нами. В подвал идти, дай смотреться. Промокашка, сходи-ка к магазину, посмотри, что там. Копыт убери. Смотрит в щель. Идет по улице. Толкает дверь магазина. Дверь закрыта. Заглядывает в окна магазина. Прячется в укрытие. Выходит милиционер, стучится в дверь. Из автобуса выводят Фокса, заводят в дверь магазина. Промокашка уходит. Подъезжает хлебовозка. Вышел Горбатый, за ним все остальные. Последним вышел водитель. Все спускаются в подвал. Открывают внутреннюю решетчатую дверь подвала. На двери кладовки Шарапов увидел портрет Вари. остановился. Иди. Свет погас. Что такое? А? Спички дай. Дай спички. Шарапов нащупал ручку двери, осторожно открывает. Пробрался в кладовку. Отзовись, отзовись. Где ты? А? Где ты? А? Ты что? Ты что? Ты что, в прятки решил со мной сыграть, да? Володенька. Володя, открой. Открой же, волк позорный. Я же тебе кадык вырезал. Навались. Шарапов подобрал с пола пистолет. Володя, открой. Вова. Вова. Ах, Володенька. Я ведь тебя зубами загрызу, слышишь, Володенька? Карп, уходить надо. Убью его, гада, тогда уйдем. Граждане бандиты, внимание! Ваша банда полностью блокирована. Оба выхода перекрыты. Так что предлагаю вам сдаться. Кто это там гавкает? С тобой, свинья. Не гавкает, а разговаривает капитан Жеглов. Слыхал, наверное? Так вот, капитан Жеглов предлагает вам сдаться. По-хорошему. А если по-плохому? Ну, а если по-плохому, то в связи с особой опасностью вашей банды я имею указание руководства живыми вас не брать. Ну как устраивает тебя такой вариант? А мусорга своего дашь нам на съедение? А вот пусть он сам за вас похлопочет, а мы рассмотрим. К Жиглову подходит сотрудник, делает знак. Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова. Он уже давно тю-тю. Руки у тебя короткие. Так что выходи по одному. Промокашка стреляет. Волки позорные! Не хочу! Не хочу! Ладно, черт с вами! Банкуйте! Волки! Сдаемся. Выходить по одному, перед дверью останавливаться. Стволы и ножи выбрасывать. Дверь под прицелом. Так что без всяких фокусов. Шаг вправо, шаг влево, попытка к бегству. Стреляем без предупреждения. Пошли! Свет зажегся. Промокашка пошел наверх. Это иду. Оружие брось. А? Оружие брось. Выходи. Выходи. Куда? Куда, куда? Она черная скамья. На скамье подсудимых. И его дочь Никонина. И какой-то Жиган. Это выходит второй бандит. Бросай оружие. Ножи, финки, на снег. Следующий. Следующий! Брось оружие. Четвертый пытается бежать, его валит на снег. Теперь горбатый! Я сказал горбатый! Левченко стоит возле стенки. Левченко присел на ступеньки и смотрит на свой пистолет. Горбатый, выходи. Оружие на снег. Следующий! Выходит Левченко. Бросай оружие. Шарапов открывает дверь, выходит. Появляется на улице с пистолетом в сопровождении сотрудника. Жиглов прижимает Шарапова к себе. Вот иди. Левченко с поднятыми руками крутится вокруг своей оси. Бьет охранника в живот. Второго сбивает с ног, бежит прочь. Не стрелять! Подожди! Левченко, стой! Уйдет. Стой, тебе говорят! Не стрелять! Левченко! Уйдет. Жиглов прицеливается. Стой! Левченко лежит. Шарапов слушает сердце Левченко. Подошел Жиглов. Ты убил человека. Я убил бандита. Он пришел со мной, чтобы сдать банду. Успокойся, Шарапов. Шарапов пошел к своим. Жиглов глубоко вздыхает. Володь, давай я тебя отвезу. Отвези. Добро. Отвези меня к роддому, отец. Помнишь? Долго там будешь? Тебя подождать? У меня время есть. Давай-ка я с тобой пойду. Здравствуйте. Здравствуйте. Я из милиции. 18 августа мы привезли вам малыша. Я решила его забрать. Да. Сегодня и забрали подкидыша вашего. Как забрали? Так. Пришли и забрали. Да вы не волнуйтесь. Малыш попал в хорошие руки. Вы знаете, как у нас с этим строго. Хотите, я вам адрес дам? Нет. Шарапов с Копытиным уходят. Они поехали дальше. Володя идет по улице. На стене большими черными буквами обозначено «Бомбоубежище». Заходит к Варе в квартиру. Варя повернулась к Володе. У нее на руках сидит малыш. Малыш тянет ручки к Варе. Конец фильма. Фильм снят в 1979 году. Комментарии к фильму подготовил Суворов Валерий. 3 сентября 2019 год.